Ночью Инис опять приходит ко мне, и мы отправляемся в подземелье. Тидан Андаго встречает нас радостной улыбкой. «Ох и безобразник же ты! Потешил старика!» Я вскидываю брови. «А, да, воздействие было завязано на ближайший объект, которым и оказалась Аморта, и Кларис на нее активно воздействовала». «Не понимаю». Инис смотрит удивленными глазами. «Вот и не надо». «Алекс!» Я надавливаю ей на кончик носа. «Мало еще о таком слушать». Призрак одобрительно ухмыляется и не надувается. Но я мягко отстраняю ее и принимаюсь за работу. Расчерчивать пентаграмму мне не требуется. Здесь, как и в любой приличной некроманской лаборатории, она уже врезана на полу. Только расставить свечи, нарисовать символы смерти, жизни, призыва, поверения и сродства, положить в центр прядь волос, капнуть каплю крови и Инис, мягко усадить девушку в кресло за своей спиной и позвать. «Ритана Андаго, твоей мертвой плотью, кровью твоей дочери и своей силой некроманта, я призываю тебя». Долго ждать не приходится, в пентаграмме появляется призрак, при виде которого Инис глухо охает за моей спиной. Мда, при жизни Ритана Андаго была удивительно красива. Длинные черные кудри ниже пояса, точёное лицо, потрясающая фигура. Как мужчина мужчину, я понимаю Сидона Андаго. Ради такой красотки и к колдунье пойдешь, побежи за приворотным. Инис, кстати, будет на нее похожа, уже похожа, но ее красота пока еще не расцвела. Это все равно, что сравнивать бутон и шикарную распустившуюся розу. Изображаю полупоклон. «Госпожа!» Еще бы на меня обратили внимание, Ритана уже увидела Инис. «Доченька, родная моя, живая, хвала небу! Мама!» Броситься в пентаграмму я Инис не даю. «Стоять! Разорвешь контур и можешь попрощаться с мамой. Больше она вообще никогда прийти не сможет». «Алекс!» «Кто из нас? Некромант!» Инис надувается и крепко сжимает мою руку для страховки, чтобы не забыться. «Мамочка родная, как же я рада!» Ритана смотрит на дочку, потом на меня. «Иней, это твой муж?» «Нет». «А зря». Судя по всему, дама пришла в себя. Призыв для призрака всегда определенный шок, но потом с ней можно разговаривать как с живой. «Графиня, вы можете рассказать, что с вами произошло? Отчего вы умерли?» Ритана шипит змеей. По комнате проносится волна холодного воздуха. Кажется, у нее таки был дар, хотя и не пробужденный. «Меня убили». «Кто?» «Это...» Далее следует непереводимая игра слов, от которой Инис жарко краснеет, а я уважительно усмехаюсь. «Аристократка». «Аморта?» «Да». «Яд?» «Порча по волосу». «Вот как?» «Сидон спал с ней. Его ведь тоже приворожили». Вскидывается Инис. Ритана взмахивает рукой. «Ини, милая, сначала он приворожил меня, ну ты знаешь». «Да, мама, Алекс сказал». «Вот, пока я была влюблена в него как кошка, все было хорошо. Но действие приворотных зелий рано или поздно проходит, и мой характер стал вылезать наружу. Я стала более резкой, жесткой. Между нами побежали первые крысы». Аналог «пробежала черная кошка». Примечание автора. Инис слушает внимательно и серьезно. «И?» «Сидон слаб, как человек и мужчина, не в укор ему, но столкнувшись с истинной Ританой Андаго, он предпочел сдаться. Он не стал бороться и завоевывать мою любовь, хотя ради тебя я бы с кем угодно жила. Он стал искать утешение на стороне и нашел Аморту». «Дурак!» — усмехаюсь я. «Будьте вы умнее, юноша!» Призрак многозначительно усмехается. «Учитесь на наших ошибках». «Обязательно, госпожа графиня. Он нашел Аморту, а потом...» «Навести порчу по волосу несложно». «А найти на одежде мужа ваши волосы еще проще, не так ли?» Ответом мне служит одобрительный взгляд. «Именно. Я сгорела от порчи. Убью мерзавку!» Инис почти рычит, я крепко сжимаю ее руку. «Доверь это мне, она еще крепко пожалеет о своей наглости». «Обещаешь?» «Клянусь!» Ритана смеется, запрокинув голову. По комнате проносится еще одна волна холодного ветра. «Что ж, некромант, позаботься о моей дочери. Я не стану просить тебя о мести». «Вы и сами знаете, что у меня нет выбора». «Я прошу тебя о другом. Когда Сидон умрет, я не хочу, чтобы нас хоронили рядом. Лучше уж одинокая вечность, чем рядом с кем попало». «Обещаю!» Голос Инис срывается, по щекам текут слезы. «Мама, мамочка, мне так жаль!» Ритана улыбается. «Не плачь обо мне, Иней. Я уже счастлива. Я вырастила хорошую дочь. Лучше назови свое дитя моим именем. Пусть она будет счастлива». «Ах, затерна!» Слова едва прорываются через всхлипы. Приобнимаю девушку за плечи. «Я прослежу». «Да уж. Будь так любезен, некромант». Иронию в голосе Ританы хватило бы на всех присутствующих. «Береги себя, дочка. Я тебя так люблю. Прости, что оставила тебя с этими гиенами. Но мы бываем такими дурочками». Инис ревет уже в голос. Я смотрю на Ритану. «Ритана, графиня Андаго, ты свободна. Покойся с миром». Призрак истаивает тоненькой струйкой дыма, посылая Инис на прощание теплый и любящий взгляд. Девушка поворачивается ко мне и принимается обильно орошать слезами рубашку. Глупый ребенок. Машинально глажу ее по волосам и натыкаюсь на взгляд Тидана Андаго. Призрак молчит и едва заметно качает головой. Это отрезвляет. Что ж я делаю, скотина такая? Зачем привязываю к себе девочку, не в силах ничего дать ей? Она не из тех, кого можно сделать любовницами. Она не сможет сидеть у окна и ждать. Не примет положение шлюхи при официальной жене. Но сейчас, когда ей плохо, она может так крепко привязаться ко мне. Отстраняю ее. Снова усаживаю в кресло и подаю стакан воды. «Инис, соберись. Тебе предстоит решить, что делать дальше». Проходит не меньше 20 минут, прежде чем девчонка успокаивается. Выпивает стакан воды, вытирает щеки, перестает судорожно вздыхать и смотрит на меня сузившимися черными глазами. «Я хочу, чтобы эта сука и сдохла». «Кто? Уточнять не требуется». «А твой отец?» Мгновение и не смолчит. И мне кажется, что сейчас она попросит о двух смертях. Губы сжимаются, пальцы дрожат. Но потом кровь берет верх. «Нет уж, это слишком просто. Пусть живет и до конца дней своих знает, что с ним сделали и как использовали». «Убить было бы милосерднее», — замечает Тидан, и Инис резко оборачивается к нему. «Для моего дяди нашлось милосердие?» Она изъясняется не вполне внятно, но мы не спорим. Сидон не пожалел мальчишку, чтобы стать графом Андаго, и теперь его наказание — доживать век, осознавая, что он так и не стал никем. «А твой брат?» «От этой?» Инис вздыхает. «Не знаю. Он ребенок, а дети безвинны». «Но им свойственно вырастать и мстить за своих родителей». «А еще эту тварь растили для титула графа Андаго, но приговорить я его не могу». «Отдать в приют?» «Отец Сидон Андаго не даст». «А ты бы отдала?» Мгновение молчания. «Он еще ребенок. Но не стану лгать, Арикс. Я не хочу его видеть. Вечным напоминанием об аморте, о смерти моей матери, о предательстве отца. Пусть даже он не виноват. В книге Светлого сказано, что грех родителей падет на плечи детей до 9-го поколения». «В мое время таких отдавали на воспитание в хорошие семьи». Скромно вмешивается Тидан Андаго. Платите деньги, проверяйте время от времени, как с ним обращаются, и достаточно. Инис задумывается. Возможно, не знаю. Я кладу руку ей на плечо. Верь мне, жизнь все расставляет на свои места. И ответом мне становится взгляд горящих черных глаз. Я тебе верю, Алекс. Утром за завтраком встречается тот же состав. Правда, по сравнению с прошлым разом есть изменения. Рифар выглядит так, словно готов в любой момент нырнуть под стол. А Морта побледнела и осунулась. Кларис глядит на всех зверем. Один Сидон Андаго уписывает завтрак, как ни в чем не бывало. Да Ингор радостно вякает что-то. Инис сверкает глазами. Я старательно успокаиваю ее, чтобы не сорвалась раньше времени. Самое интересное начнется ночью, а до той поры ни к чему портить тебе удовольствие. Разговор начинает Аморта. Алекс, вы не могли бы уделить мне сегодня немного времени для разговора? Вам? Нагло уточняю я. Или вашей несдержанной сестре? Кларис нехорошо смотрит, но крыть нечем. Не скажешь ведь, что подревали зелье мне, а выпила она. «Немного ли вы себе позволяете?» Благодушно улыбаюсь. «Неужели я позволяю себе то, чего вы еще не позволили?» Аморта багровеет. В сочетании со светлыми волосами это выглядит ужасно, просто отвратительно. «Мне кажется, вы перешли границы нашего гостеприимства!» «Алекс, мой гость!» Ледяным тоном напоминает Инис. «А вы тут никто. Не вам и говорить о моем гостеприимстве». Сидон Андаго кладет салфетку на стол. «Немного ли ты на себя берешь, дочка?» «Что мне еще остается делать, папочка?» Издевательским тоном тянет Инис. «Если ты своих обязанностей не выполняешь». «Алекс верно заметил. Давно пора вывозить меня ко двору, искать жениха». «Не этот огрызок счастья, который сейчас мечтает куда-нибудь исчезнуть, а мужчину разумно управлять Андаго, то есть не поддерживать нашими деньгами жадную семейку Моралесов. Или ты думал, я не знаю, какая часть дохода выйдет в карманы этой саранчи?» «Молчать!» Сидон замахивается на дочь, но та и раньше не слишком боялась, а уж с моей поддержкой. Рука мужчины повисает в воздухе, перехваченная мной двумя пальцами. «Вырву с корнем!» В голосе гуляют демонические обертоны, низкие, угрожающие. И Сидон резко бледнеет, опускает голову и почти выбегает из зала. Я окидываю взглядом присутствующих. «Госпожа графиня, вы позволите проводить вас в ваши покои? Полагаю, местное общество вас недостойно». «Стража!» — вспискивает Аморта. Я ухмыляюсь, а потом беру со стола тяжелый серебряный нож. «Любезнейшая, вы так и не поняли, что такое кровь Андаго?» «Серебро вообще-то плохо вонзается, куда бы то ни было, но у меня достаточно сил, тут главное метнуть его резко. Нож уходит в стену до половины. Мы тоже уходим под ошалелое молчание, а к обеду родственнички Аморты собираются и отбывают из Андаго. Вот и правильно, крыс лучше всем гнездом давить». Когда сгущается ночь, я отвожу Инис в подземелье. Тидан кивает, мол, я за ней пригляжу, посидит тут до твоего возвращения. И я принимаюсь вызывать Аквира. К чести Инис, она не кричит, не падает в обморок и не просит погладить собачку. Просто сидит и смотрит. Аквир усмехается клыкастой пастью. «Твоя самка, она под моей защитой». И не скраснеет, но мне сейчас не до ее тонких переживаний. «Как ты относишься к колдовкам?» «Пока не пробовал». «Могу предоставить возможность». Аквир послушно начинает приносить стандартную клятву. Не причиню вреда, уйду по первому приказу. Инис внимательно слушает, понимая, что что-то упустило в некромантии. Тидан тихо поясняет ей на ухо, что это обязательно. Вопрос самосохранения. Знаем мы с демоном друг друга, не знаем. Доверять ему все равно нельзя. Иначе однажды окажешься его добычей. Наконец я выпускаю Аквира из круга, и демон послушно подставляет мне спину. Мы едем к Моралесам. Едем быстро и с ветерком. На тот путь, который занимал несколько часов у Кларисы Рифара, нам требуется не больше 10 минут. Аквир буквально пронизывает пространство, цепляясь когтями за ткань реальности. Пусть он не самый сильный демон, но очень полезный. Дом Моралесов ярко освещен. Только вот хоть его подожги, ауру не спрячешь. Она очень плохая. Мне, как некроманту, до такой черноты еще расти и расти. Убивать, насиловать, предавать. Тут явно этим не брезгуют. Аквир уже медленнее обходит дом по кругу, прячась в тени. Принюхивается. Я приглядываюсь. Неутешительное зрелище. В доме как минимум 2 сильных колдуньи, пара-тройка призванных демонов. Пусть и не самых сильных, но достаточно неприятных. Если полезу на штурм с бухты-барахты, могу и сам пострадать. Даже если и не смертельно, то серьезно. А мне нельзя, у меня Инис. Не говоря уж о бунте в родном Родиноре. А Квир усмехается. Людей я могу взять на себя, некромант. Много их там? 2. Дети? 2. Детей? Не жрать. А если они уже испачканы? Задумываюсь. Да, детей мне жалко. С другой стороны, от гадюки кошка не родится. И если ребенок хоть раз принимал участие в колдовском обряде, убить милосерднее, уж поверьте мне. Тогда они твои. Благодарствую. Аквир отходит в сторону, а я принимаюсь чертить защитные контуры. И не только защитные. Не полезу я один на все поместье. Пусть сначала ими займутся те, кого здесь убили. Да, убили. Некромантия — это не всегда жертвоприношение. Хотя демоны это очень одобряют. Но я могу делиться и своей силой. И для них это почти так же вкусно. А вот колдовство... Что может предложить демону колдун или колдунья? Да только жертву, в идеале зверски замученную, чтобы побольше силы отдала. Если Аморта второе поколение колдовок, а то и поболее, представьте, сколько людей рассталось жизнью по милости этой семейки. Исчезло желание пожалеть бедненьких Моралесов. Это правильно. Поверьте, они вас не пожалеют. Даже я могу, а вот они нет. К заемной силе, за которую чужой кровью расплачиваешься, привыкаешь очень быстро. Ну когда? Когда ж я отучусь от дурацкой самонадеянности? Когда начну думать головой, а не заменяющими ее органами? Когда еще набью себе шишек до размеров оленьих рогов? Не иначе. А так все хорошо начиналось. Я-то рассчитывал, что получив удар от неупокоенных душ, Моралесы побегут из дома как тараканы, а я буду выбирать, кого бить тапком. Как же, размечтался. Никто никуда не побежал. Сначала это все было неплохо. Круг был нарисован, символы начерчены, я встал в него, а Квир устроился поодаль, я произнес слова вызова, и духи просто повалили валом, стадами. Сколько ж их было! Это была не просто жуть, это был кошмар. Наверное, не меньше 100. Когда они сгрудились вокруг меня, и вся эта белесая масса уставилась своими гряделками, даже мне стало неприятно. Все-таки я своих призраков по 1-2 поднимал и принимал, но сотнями. Но справился с собой, отдал задание, и духи плотной массой атаковали дом Моралесов. А там... Тихо. Они внутрь всосались, а там все равно тихо. Ни криков, ни стонов. Я напрягся, принялся торопливо защищаться, чем мог. Щитов у некромантов хватает, просто их единомоментно не поставишь. Знаки защиты стал чертить. И тут хлобыснуло. Из особнячка повеяло такой волной ненависти, что я себя почувствовал сопливым мальчишкой. А ненависть, как известно, бывает вполне... вполне материально и убивает. Меня не успело, но оглушило знатно. В глазах потемнело, голова закружилась, и валяться бы мне тушкой некроманта, если бы не Аквир. Да, и так бывает. Прекрасно сообразив, что после некроманта в расход пустят и его, а моя смерть может навсегда привязать демона к миру людей, Аквир ухватил меня зубами за шкирку, закинул на спину словно волк барана и потащил, что есть сил, из зоны опасности. Хотя ему и самому пришлось нелегко. Колдовство, оно такое, от него никому хорошо не бывает. Даже если человеку и кажется, что оно к добру. Зря. Рано или поздно с тебя возьмут полную цену. Кажется, с этой мыслью я и отрубился на спине Аквира от второй волны ненависти. Так что пришел я в себя на поляне в лесу неподалеку от замка Андаго. Рядом сидел Аквир и смотрел на меня. «Жрать будешь?» Я бы не удивился, если бы он ждал, пока я приду в себя, чтобы жрать было аппетитнее. Эманации, боли, знаете ли, страха, гнева. Но демон только фыркает. «Тобой не отравишься, так подавишься. Поэтому я и жив?» «О, нет, ты мне обещал сегодня добычу». Я кое-как сажусь, трясу головой. «Да, обещал, но, похоже, я тебе буду должен». «Втрое отдашь. 60 человек? Ты не обожрёшься?» «Обожрусь, лопну и сдохну доволенным». «И что?» «Ничего. Обещаю, ты получишь свои 60 мерзавцев». Реолонцев и по умолчанию с городского дна. Я тоже умею обходить крятвы. Аквир насмешливо глядит на меня. «Отправляй меня домой, некромант. Тут тебе дойти 5 минут». Трувиски, сила спряталась куда-то на дно сознания. Но на Аквира ее еще хватает. «Отпускаю и...» Прежде чем закручивается воронка, тихо добавляю. «Спасибо». Аквир скалится и выглядит это жутковато. Потом шагает в воронку и пропадает в ней. Надо и правда его вызвать в ближайшее время, подкормить. А пока самому бы очухаться. Сейчас кое-как доплетусь до потайного хода, отдышусь. Дойду до своих покоев. Если по дороге не сдохну, что ж мне так плохо-то? При виде поверженного героя Инис хватается за голову и развивает бурную деятельность. Укладывает меня в кровать, приносит кучу сладостей и красное вино и садится рядом. Мне тоже было бы любопытно, так что на вопрос я отвечаю раньше, чем она его задала. «Ничего не вышло». «Почему?» Инис явно расстраивается. Интересно, она понимает, что я ходил убивать людей? Следующий вопрос проясняет ситуацию. «Я думала, что ты сегодня с ними разберешься». «Я тоже так думал. Оказалось, что я переоценил себя». «И с чем ты столкнулся?» Инис, было интересно. Я прикрываю глаза и сосредотачиваюсь. «Инис, я подозреваю, что у них в доме капище». «Что?» «Да, у меня был план призвать всех умерших, натравить их на твоих колдуней и ждать, пока они побегут в ужасе». «А должны были?» «Знаешь, если бы на тебя накинулись 100 призраков, ты бы не побежала, ты бы полетела». И не спередергивается. «Да уж, Тидан хоть мне и родственник, но рядом с ним холодом так пробирает». «Призрак мага, это не просто так, а здесь их было 200 призраков». 200? «Да, я не считал, но не меньше». «Это они столько людей загубили?» «Полагаю, что так». «Но как? Когда?» «Иней, а давно у вас появились моралисы?» «До моего рождения точно. Кажется, лет за 20 до того. Приехали, купили дом, землю». «А что ты конкретно о них знаешь? Совершенно точно». Инис задумывается на несколько минут и поднимает на меня удивленные черные глаза. «Ничего, дворяне из небогатых, вроде порядочные. Все?» «Шикарно. Никто ничего не знает, но все к ним хорошо относятся. Так?» «Примерно так». «Иней, когда я натравил на них призраков, я ждал реакции, и она была своеобразной». То есть? Меня передергивает, и я вспоминаю. Ненависть, почти материальная, ледяная, вымораживающая, жутковатая ненависть, которая изливается из дома, словно вода из скважины. Она льется щедрым потоком, сковывает члены, проникает в душу, сбивает дыхание, заставляет чувствовать себя маленьким и жалким. Я полудемон и некромант, и поэтому уцелел и даже почти не пострадал. Но если бы там был человек, страшнее ненависти было и кое-что другое. Существо, которое было в доме, оно просто пожирает души людей. Те самые, которые я отправил к нему на убой. Я поднимал их своей силой и своей волей. И их окончательная смерть больно ударяет по мне. Именно по мне. Чудо, что я так легко отделался. Там есть демон. Высший. Или даже более. Но как? Хороший вопрос, не знаю. Но там что-то есть определенно. Его призвали, кормили. Люди? Человеческие жертвы? Да. И никто не обратил внимания? Если пропадают бродяги, отребья, возможно, случайные путники и купцы с небольшой охраной. Инис шипит что-то сквозь стиснутые зубы. Я анализирую свои ощущения еще раз. Даже в присутствии Аргадона я не испытывал такого. Хотя он-то меня и не давил. А здесь и сейчас это существо, кто бы оно ни было, поняло, что на него напали. И ответило, выплеснув свою силу наружу. А мне-то что теперь делать? Эта тварь, кто бы он ни был, не дурак. И скоро будет искать напавшего. И найдет ведь. А у меня из всего оружия призрак Тидана Андаго. И тот миролюбивый. А еще Инис, которая непременно пострадает, если я сцеплюсь с этой тварью. На остальных мне плевать, но... Что еще Аморта сделает? А она точно сделает. Не успел появиться кузен, и вдруг кто-то на ее фамильную нечисть покушается. Совпадение? Нет. Сюрприз! Придется защищаться. А как? Бросаться на демона с голыми руками? Нет уж, я гадко усмехаюсь. Ини, милая, а есть ли у нас перо и бумага? Разумеется. Что делать будешь? Писать письма. Куда? Ты же... В храм. И только в храм. Девочка хлопает ресницами. А меж тем идея чрезвычайно проста. Сам я могу и не справиться. Более того, даже если я сейчас призову Аргадона, завтра, не раньше. Меня эта тварь потрепала, так что я даже не догадался спросить Аквира, с кем столкнулся. Расспрошу его, найду средства справиться. Дальше-то что? Наделаю шума, ослабею, и первый же храмовник, которых тут будет, стадо и отара, возьмет меня голыми руками, даже не надевая перчаток. А у меня еще дома дела. Не согласен я тут навечно оставаться, особенно в подвалах храма. Не согласен. А там ответят? Задумываюсь. Ай, верно. Такое гнездо и мирно резвится под носом у храмовников. Местный точно в доле. Куда тогда? И не завтра мы уезжаем в столицу. Папа меня не отпустит. Папа не узнает. Мы уезжаем тайком. Ну, Арикс, тебе хочется, чтобы тебя перехватили по дороге и выдали замуж в принудительном порядке? Или вообще этой твари скормили? Мне бы не хотелось. Инис прикусывает нижнюю губу. Обожаю этот ее жест. Да и вообще, она прелесть. Так, не думать, она же ребенок совсем. А ты женат, скотина, с ума сошел? У меня ни денег, ни... Это я решу на месте. А еще, если я проведу ночь в дороге с мужчиной... Даже с кузеном? Вот демон, не подумал. Идиотское мнение Света, что женщина может остаться наедине с мужчиной только ради разврата и только ради него и во всех видах. Пусть в дороге, пусть и не срезая с коня. Значит, конь тоже участвует в разврате. По себе, что ли, судят? Хотя, да, даже с кузеном. На одну ночь. Дольше мы не задержимся. Алекс, если меня кто-то узнает... Я его убью. Но сплетню ты не убьешь. Большие глаза Инис наполняются срезами. Вот ведь, но для нее это важно. Действительно, испорчу ненароком девчонке репутацию, что она потом делать будет. А с кузиной? Какой кузиной? Ини, милая, а чем я не кузина? Инис смотрит на мои длинные волосы. Да, косу я не стриг принципиально, даже став королем. На кисти рук, лежащие поверх одеяла. И, наконец, понимает. Кузина Александра? Именно. Конечно, бедная девушка, достаточно мужеподобна, но на все воля сияющего. Инис прыскает в кулачок. А ты умеешь ходить в платье? Нет, но постараюсь справиться. Инис смеется, закрывая рот ладошкой, чтобы не привлечь внимания. Ох, Алекс, ты и в женском платье? Хотела бы я на это посмотреть. И посмотришь, и поучаствуешь. Можно подумать, у нас есть выбор. Тидан одобряет наш поступок, обещает приглядеть за порядком в замке и настаивает, чтобы мы ушли с утра пораньше. Он-то знает, насколько могут быть опасны колдуны, и не собирается рисковать. Посредний из рода Андаго.